Библиотека. Если выйти из ворот детского сада и свернуть налево, то можно прийти к высокому дому, на первом этаже которого висит вывеска «Детская библиотека». Название «Детская библиотека» звучало для феи очень таинственно. Она не раз обсуждала с Дусиком, а что же делать в библиотеке и для кого она предназначена. Но толково ответить на этот вопрос попугай не мог. Он знал только то, что попугаи в библиотеках точно не живут. Надо будет как-нибудь слетать в эту библиотеку и поинтересоваться, не опасна ли она для маленьких фей и попугаев. Однажды решила Вея, раскачиваясь на колокольчике в музыкальном уголке. К счастью, придумывать, как осуществить путешествие, ей не пришлось, потому что в помещение вошла заведующая с прекрасным известием. Ребята, завтра в 11 часов утра детей подготовительной группы ждут на экскурсию в библиотеку, сообщила она Елене Александровне и ребятишкам. Фея подпрыгнула на колокольчики, заставив его 3 раза громко звякнуть. День-день-день. О, колокольчик звонит сам собой, задумчиво произнесла Елена Александровна, пощупав себе лоб. Наверное, я переработалась. Ну ладно, ничего, завтра в библиотеке отдохну. «А, так библиотека – это место, где отдыхают», – поняла фея. «Тогда понятно, почему там не живут попугаи, ведь за ними надо ухаживать». Она с волнением стала ждать завтрашнего дня и ради похода в библиотеку даже побрызгала на свое платьице духами, сделанными из вишневого варенья. Вдруг в библиотеке живет какая-нибудь там библиотечная фея или странный, но приятный незнакомец. Ровно в 11 часов утра фея Вея, пристроившаяся на воротнике Леры Веселовой, въезжала в дверь библиотеки, где детей встречала нарядная тетя с добрыми глазами и приветливой улыбкой. «Добро пожаловать в нашу библиотеку», – поприветствовала она немного оробевших детей. «Надеюсь, вы знаете, что такое библиотека?» Дети оживились, и по их веселым лицам фея Вея поняла, что почти все они знают ответ. «Библиотека – это место, где хранятся разные книги», – без запинки ответила девочка Лера, очень любящая читать и рисовать. «Умница!» – похвалила ее тетя и обратилась к ребятам. «Сегодня я познакомлю вас с нашей библиотекой и расскажу о творчестве детского писателя Корнея Чуковского. Слово «библиотека» состоит из 2 греческих слов – «Библио» – книга, и «тека» – хранилище, повела экскурсию хозяйка. А люди, работающие в библиотеке, называются библиотекарями. «Как интересно!» – с восторгом слушала библиотекаря фея Вея. Так много книг сразу она никогда не видела. В книжных уголках детского сада тоже были книги, но они умещались на одной полке, а здесь их вон сколько было. Малышка без устали летала вдоль длинных стеллажей, уставленных разноцветными томами, не переставая удивляться, сколько, оказывается, чудес находится у нее под боком. Библиотекарь разъяснила, что у каждого стеллажа есть своя буква. На стеллаже, помеченном буквой «А», стоят книги писателей, чья фамилия начинается с «А», а на стеллаже с буквой «Б» писатели с фамилией на букву «Б». Одну детскую писательницу с фамилией на эту букву, Барто, фея Вея даже знала. Она присела передохнуть на том со сказками и размечталась. «Стану писательницей, напишу книгу про детский сад, и ее поставят на полку с буквой F, потому что меня зовут фея Вея». Тем временем дети расселись на диванчике в круглом зале, который назывался читальным, и принялись слушать стихи писателя Чуковского. Стихи Корнея Ивановича фея любила, но все же решила, пока все заняты, самостоятельно полетать по библиотеке в поисках каких-нибудь интересных приключений.